Внимание его целиком и полностью поглотили макеты сценических декораций, висевшие в застекленных ящичках по всем стенам комнаты. Один из ящичков, судя по всему, в особенности зачаровал его. Футболка вглядывался внутрь его напряженно и подозрительно, словно наполовину побаиваясь, что замершие в ящике фигурки из папье-маше пробьют стекло, выскочат и двинут его по носу. Он как будто совсем забыл о линялых джинсах и кислотных шортах, которые толпились вокруг, смеясь и обмениваясь шутками на непонятном ему языке. Сцена, столь его увлекшая, изображала банкетный зал, посреди которого располагался нагруженный яствами обеденный стол. У стола помещались два маленьких господина. Один присел от страха, а другой стоял, упершись в бок рукой, в позе высокомерного презрения. Оба смотрели вверх, на модельку белой статуи, каковая указывала на них обвиняющим перстом итальянского дорожного полицейского или вербовочного плаката военных времен. Твидовая куртка и синяя сорочка только что вошли в комнату. «Начните с того конца, Адриан, встретимся посередке». Куртка проследил, как оксфордская сорочка перемещается на другой конец комнаты, а затем подошел к ящичку, стекло которого оставалось еще запотевшим от пристального внимания футболки Слава. «Дон Джованни», — сказал Твидовый, подойдя к футболке. «А ценар тесо минвитаси, эсон венуто?» «Дон Жуан, ты звал меня к обеду, я здесь». Футболка по-прежнему не отрывал глаз от стекла. «Нон си пасче ди чибо мортале», «Чи си патче ди чибо челесте», — прошептал он. «Кто обедает на небесах, не нуждается в пище смертных». «Сколько я понимаю, у вас для меня кое-что есть», — сказал Твидовый. «Золотой олень. На имя Эмбури. Небольшой пакет. Эмбури? Миддлсекс? Англия? Вот уж не знал, что вас интересует крикет. Имя я взял из газеты. Показалось мне очень английским, каковым оно и является. Всего хорошего». Твидовый отошел и присоединился к синей сорочке, уже погрузившемуся в беседу с француженкой. «Я объяснял леди, — сказал сорочка, — что, по моему мнению, эти декорации волшебной флейты выполнены Дэвидом Хокни». Дэвид Хокни родился в 1937-м, английский художник, фотограф и театральный декоратор. «Определенно, — подтвердил Твидовый. На мой взгляд, Хокни присущи два стиля — неистовый и естественный, либо холодный и бесстрастный. Помнится, я заметил однажды, что существует две разновидности Хокни — Хокни на траве и Хокни на льду. Простите, это шутка, — пояснил синяя сорочка. «А-а-а!» Твидовый вглядывался в экспонаты. «Вот это наверняка царица ночи». «По-моему, она самый удивительный из персонажей, — сказала француженка, — а ее музыка... Господи, она просто божественна. Я и сама певица. И сыграть роль царицы — моя заветнейшая мечта». «Партия действительно почетная», — согласился оксфордская сорочка. «И, как я всегда полагал, очень сложная. Какую немыслимо высокую ноту приходится брать исполнительнице? Верхнее до, не так ли?» Ответ, данный француженкой на этот вопрос, ошарашил не только синюю сорочку его спутника, но и всех, кто присутствовал в комнате, ибо француженка вперилась в сорочку округлившимися от испуга глазами, открыла пошире рот и взяла пронзительным сопрано такую чистую, страстную ноту, какой ей ни разу уже не удалось повторить за всю ее дальнейшую выдающуюся оперную карьеру. «Боже милостивый!» — сказал Твидовый. «Неужели и вправду так высоко? Сколько я помню...» «Дональд!» — воскликнул сорочка. «Взгляните!» Твидовая куртка обернулся и увидел причину только что прозвучавшего вопля, равно как и других, технически менее совершенных криков, уже летевших отовсюду. Посреди комнаты возвышался, дергаясь и подпрыгивая, точно марионетка, мужчина в футболке Слава. Впрочем, не вульгарность подобного перепляса в подобном месте взбудоражило всех, а вид и бульканье крови, бьющей из его горла пенной струей. Человек этот, подскакивая на месте и перебирая ногами, казалось, пытался, стискивая руками шею, остановить кровь. Однако напор ее делал эту задачу неисполнимой.